словесный блакит, и туга отплывая у небыт понад хвалями вогкой травы. Хоть которую весну не вы забираете радости смуток. Дождь, дождь, дождь, небы сребра под солнцем зехтить, на стеблинах суквеццях листи, на души до конца не почутай. Одинокий мой шлях далячи, кольки тут справедливых причин, каб самоту свою оправдать. Не любить, не любить, не чакать, не жадать, не с поделки сустреть ваш погляд, в очи в очи дорога назад. Только мрою утульный полон, ни бы сон, ни бы сон, ни бы сон.